в конечном счете им разрешили высадиться сразу. «И пошевеливайтесь, джентльмены!» – во всю глотку проорал сержант Каттер. «Нам нужно застать этих сукиных детей-мятежников врасплох. И не дай бог кто-то помешкает. Солон ему придется. Эй, вы там!» Он зашагал прочь, крепкий, как плитка прессованного табака, чтобы задать взбучку очередному провинившемуся лейтенанту. И Уильяму полегчало. Разве может случиться нечто по-настоящему ужасное в море, где существует сержант Каттер? Уильям последовал за своими людьми вниз, по трапу к шлюпке, от возбуждения совершенно забыв о своем желудке. Где-то на равнинах Лонг-Айленда его ждало первое настоящее сражение. 88 фрегатов. Уильям слышал, что именно столько адмирал Хау привел с собой и нисколько не сомневался. Лес парусов заполнил залив Грейвсенд. Небольшие шлюпки теснились на воде, переправляя войска на берег. В груди Уильяма тоже теснило, но он чувствовал, как его распирает от предвкушения. Оно нарастало, и среди его сослуживцев Уильям ощущал это, когда капралы высаживали свои подразделения из шлюпок и уводили прочь в строевом порядке, освобождая место для следующей волны солдат и офицеров. Берег был довольно близко, и потому офицерских лошадей не перевозили на лодках, а опустили вплавь. Уильям отпрянул в сторону, когда огромный гнедой вскинулся на дыбы неподалеку, обдав дождем соленых брызг всех в радиусе 10 футов. Парнишка-конюх с побелевшими от холода лицом цеплялся за уздечку коня и походил на мокрую крысу, но тоже встряхнулся, как его подопечный, и восторженно улыбнулся Уильяму. Лошадь Уильяма была где-то здесь, знать бы где именно. Капитан Грисуолд, старший офицер при штабе Хау, одолжил ему одну из своих лошадей. По-другому решить вопрос не получилось, не хватало времени. Уильям предполагал, что тот, кто за ней присматривает, сам его найдет, хотя и не понимал, как. Вокруг царил организованный беспорядок. Прилив отошел, и группки красномундирников суетились на плоском берегу среди выброшенных прибоем морских водорослей, словно стайки ржанок. Азычные команды сержантов вторили пронзительным криком чаек над головой. С некоторым трудом Уильяма представили капралом только утром, и он еще толком не запомнил их лица. Уильям нашел свои 4 подразделения и повел их от берега вверх, в песчаные дюны, заросшие жесткой, словно проволока, травой. Было очень жарко, и Уильям сам, изнемогая от зноя в тяжелом обмундировании и при полном снаряжении, дал своим людям отдохнуть, попить воды или пива из фляжек и перекусить сыром с галетами. Он знал, что скоро наступит приказ двигаться дальше. Вот только куда? Именно этот вопрос терзал сейчас Уильяма. Первое задание штаба, на котором он присутствовал, наспех проведенное накануне вечером, подтвердило намеченный план наступления. Из залива Грейвсенд половина армии отправится вглубь острова и завернет на север к Бруклинским высотам, где, как считали, окопались отряды повстанцев. Остальные войска должны двигаться вдоль берега к Монтоку, образуя линию обороны, которая в случае необходимости могла бы переместиться вглубь Лонг-Айленда и загнать мятежников в ловушку. Уильяму невероятно сильно, до боли в позвоночнике, хотелось быть в авангарде, атаковать, но пришлось признать, что это маловероятно. Он совсем не знал своих солдат, и их вид не произвел на него впечатления. Ни один здравомыслящий командир не послал бы эти подразделения на передовую, разве что в роли пушечного мяса. Эта мысль несколько охладила пыл Уильяма, но только на миг. Хау не любил терять людей понапрасну. Он был человеком осторожным, порой даже чрезмерно, как рассказывал отец. Лорд Джон не говорил, что пресловутая осторожность и стала основной причиной, почему он дал согласие на службу Уильяма при штабе Хау. Но Уильям и так это знал. Да какая разница, думал Уильям, ведь шансы стать свидетелем важных событий сейчас намного выше, чем когда он прохлаждался в болотах Северной Каролины под командованием сэра Питера Беккера. И все же он медленно огляделся по сторонам. Море кишело британскими судами. Сушу перед взором Уильяма заполонили солдаты. Он никогда бы не признался вслух, что впечатлен зрелищем, но почувствовал, как шейный платок сдавил горло. Уильям понял, что затаил дыхание, и выдохнул. На берег переправлялась артиллерия. Опасно маневрируя на плоскодонных баржах, которыми, чертыхаясь, управляли солдаты. Орудийные лафеты и повозки с боеприпасами тащили по мелководью к берегу ломовые лошади и валы, сбившись в исхлёстанное бичами, покрытое мокрым песком стадо, которое ржало и мычало в знак протеста, когда выходило на сужу южнее места высадки. Это была самая большая армия, которую когда-либо видел Уильям. «Сэр! Сэр!» Он увидел перед собой невысокого, круглощекого солдатика, чем-то встревоженного и совсем юного, не старше самого Уильяма. «Да, ваш эспантон, сэр, и ваша лошадь тоже здесь», добавил солдат, кивнув на статного светло-гнедого мерина, которого держал за поводья. «Капитан Грисол шлет свое почтение!» Уильям взял семифутовый эспантон, отполированный стальной наконечник, тускло блестел даже под затянутым тучем небом, и, ощутив в руке его тяжесть, вздрогнул от волнения. «Благодарю! А вы... Ах, да! Перкинс, сэр!» Солдат торопливо козырнул, коснувшись лба костяшками пальцев. «Это моя третья компания, сэр. Нас еще называют взломщиками». «Правда? Что ж, надеюсь, у вас будет немало возможностей оправдать это прозвище». Перкинс стоял с невозмутимым видом. «Благодарю вас, Перкинс», — сказал Уильям, жестом отпуская солдата и беря лошадь под уздцы. Восторг переполнял его сердце. Уильям подумал, что это самая большая армия, которую он когда-либо видел, и он стал ее частью. Уильяму повезло больше, чем он предполагал, но не так сильно, как он надеялся. Его подразделениям надлежало следовать вторым эшелонам за пехотой, которая шла в авангарде, и охранять артиллерию. Это не гарантировало участие в боевых действиях. Тем не менее, шансы были и довольно неплохие, окажись американцы хотя бы наполовину такими хорошими бойцами, каковыми слыли. Уже далеко за полдень он поднял эспантон вверх и скомандовал: «Шагом марш!» Ненастье, которая давно назревала в воздухе, разразилась мелким дождем, принеся долгожданное облегчение от жары. За берегом полоса деревьев сменилась широкой красивой равниной. Перед войсками раскинулось море колышущейся травы, которая пестрела полевыми цветами, настоящее буйство красок в тусклом свете непогожего дня. Далеко впереди Уильям увидел стайку вспорхнувших птиц, голубей, перепелов. Не понять слишком далеко, но он видел, как птицы, несмотря на дождь, взлетают из своих укрытий, вспугнутые солдатами на марше. Подразделения Уильяма шли ближе к середине первой линии продвигающихся войск. Змеились за ним стройными рядами, и он мысленно поблагодарил генерала Хау. Вообще-то, как младшему штабному офицеру, Уильяму полагалось исполнять обязанности ординарца и сновать туда-сюда между отрядами, разнося приказы из ставки Хау и передавая донесения других двух генералов, сэра Генри Клинтона и лорда Корнуоллиса. Но Уильям прибыл слишком поздно и не был знаком ни с офицерами, ни с нынешней дислокацией армии, к тому же понятия не имел, кто есть кто, не говоря уже о том, где кто сейчас находится. Как посыльный он был бы совершенно бесполезен. Однако генерал Хау каким-то образом нашел время в суматохе грядущего наступления и не только любезно поприветствовал Уильяма, но и предложил выбор – сопровождать капитана Грисуолда и выполнять его поручения или принять командование несколькими ротами, потерявшими своего лейтенанта, который свалился в лихорадке. Уильям ухватился за эту возможность и теперь гордо ехал верхом, ведя своих людей на войну, а его эспантон покоился в петле. Уильям поёрзал в седле, с наслаждением ощущая на плечах новый красный шерстяной мундир. Аккуратно заплетённая косица упруго касалась шеи, жёсткий кожаный воротник приятно подпирал горло, а офицерский горжет, маленькое серебряное напоминание о римских доспехах, радовал своей легкостью. Уильям не надевал военную форму почти 2 месяца. Ее возвращение казалось ему апофеозом блаженства, и даже дождь не мог этому помешать. Рядом с Уильямом и его лошадьми рысила рота легкой кавалерии. Внезапно их командир что-то крикнул, и Уильям увидел, что всадники поскакали вперед и свернули к роще вдали. Неужели они что-то заметили? Но нет, из зарослей поднялось огромное облако черных дроздов, которые так громко щебетали, что многие лошади испуганно отпрянули. Кавалеристы прочесали местность, они пробирались между деревьями, обнажив палаши и кромсая ветви, но только для вида. Если в рощице кто-то и прятался, то успел скрыться, и всадники повернули назад к наступающей армии, пересвистываясь и улюлюкая на ходу. Уильям опустился обратно в седло, отпустив древко эспатона. Никаких американцев поблизости. Да и откуда им взяться? Занимаясь сбором данных, Уильям видел и слышал вполне достаточно, чтобы прийти к выводу, только солдаты континентальной армии будут, скорее всего, сражаться организованно. Он видел, как ополченцев обучают на деревенских лошадях. Делил трапезу с этими людьми. Они не знали военного дела. Выглядели смешными, потому что не могли просто пройти строем, не говоря уже о том, чтобы шагать в ногу. Но почти все были опытными охотниками. Уильям столько раз видел, как многие из них сбивают на лету диких гусей и индюшек, что не разделял обычное среди британских солдат презрение к мятежникам. Нет, если бы американцы находились поблизости, скорее всего, первым признаком стали бы убитые солдаты. Уильям подозвал Перкинса и велел передать капралам, чтобы те держали своих людей начеку, с оружием заряженным и готовым к бою. Он заметил, как передернул плечами один из капралов, явно сочтя приказ издевательством, но распоряжение выполнил, отчего на душе Уильяма стало спокойнее. Он мысленно вернулся к недавней поездке и задался вопросом, когда и где можно встретиться с капитаном Ричардсоном и передать ему результаты своей разведывательной работы. В дороге Уильям в основном держал свои наблюдения в памяти и лишь самое важное записывал шифром в маленьком томике Нового Завета, который ему подарила бабушка. Книжица все еще лежала в кармане гражданского сюртука, оставшегося в Статен-Айленде. Теперь, когда он, Уильям, благополучно возвратился в лоно армии, может, следует написать о своих наблюдениях в рапортах по всей форме. Он мог бы... Неведомая сила подняла его в стременах как раз вовремя, чтобы заметить вспышку и грохот ружейных выстрелов из леса слева. «Не стрелять!» – закричал Уильям, увидев, как его солдаты снимают с плеч оружие. «Подождите!» Стреляли слишком далеко. А там, ближе к лесу, находилась еще одна колонна пехоты, которая заняла позицию для стрельбы и выпустила в лес первый залп. Солдаты первой шеренги опустились на одно колено, а вторая шеренга выстрелила над их головами. Из леса донеслись ответные выстрелы. Несколько солдат упало, другие зашатались, но сомкнули ряды. Еще два залпа, вспышки ответного огня, но теперь лишь единичные. Краем глаза Уильям заметил движение, резко повернулся в седле и, увидев шайку лесных деревенщин в охотничьей одежде, которые бежали от дальнего края рощи.